Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней специальной программе я хочу окончить проповедь «Постарайся прийти до зимы». На следующий день среди его университетских занятий ему доставили телеграмму. Открыв ее, он прочел: «Приезжай немедленно, ваша мать умирает». В тот же день вечером студент был в поезде, идущем в Питтсбург. Потом он пересел на другой поезд, который и довез его до места назначения. Студент поспешно поднялся по лестнице и застал свою мать еще живою. Она встретила сына с радостной, незабываемой улыбкой. После под подушкой я нашли как раз то самое письмо сына, которое он отправил ей в минувшее воскресенье. Этому письму посчастливилось стать утешительным напутствием умирающей матери. Впоследствии доктор Вокер говорил: «Как я рад тому, что услышал проповедь «Приди до зимы». Христос два раза приходил к своим трем спящим ученикам, когда, пробудив их, сказал с печалью им и как бы с удивлением: «Так ли не могли один час бодрствовать со мною?» Матфея 26:40. А когда в третий раз пришел, то грустно посмотрел на них и сказал: «Вы все еще спите и почиваете?» Один из этих троих, Иаков, первым запечатлел потом своей кровью веру во Христа. Второй из них, апостол Иоанн, страдал за Христа в изгнании на острове Патмос. Петр же был распят за Христа. Однако этим ученикам никогда не было такой другой возможности, чтобы бодствовать со Христом, как они могли бы это сделать в Гефсимании. Такая возможность для них предоставлялась один лишь раз. Но этот упущенный случай был для них невозместимой потерей. Люди часто удивлены, когда до них доходит весть о смерти знакомого или близкого им человека. Они говорят: «Как? Не может быть! Ведь я вчера его видел». Да, вы видели его вчера, но больше не увидите его здесь никогда. Ушел. Навеки ушел. Вы чувствуете в душе, что намеревали сделать для него одно хорошее дело, что-то сказать ему доброе, что-то хотели исправить в ваших отношениях с ним, но уже поздно. Осиротел его стул, лежит неподнятая книга умершего, одиноко тоскует безжизненное место. Вы чувствуете, как подавляет вас упрек, встающий перед вами из уходящего пространства. Ваши уста шепчут с тоской: «Спи, друг мой, почивай, отдыхай, все кончено. Спи с миром. Время делания окончилось навек». Призыв Христа. Среди разных других голосов нежно увещевает человека, как никто иной, это сам Христос. Он зовет душу обратиться к Нему до зимы. Если бы могли вообразить себе картину, как звал Господь к себе у озера Галилейского Андрея, Петра, Иакова или сидевшего у сбора пошлины Матфея, какая должна быть слышаться любовь в его призове, но и власть. Он настаивал на неотложном решении, а это мы можем заключить из того, что они оставили все и последовали за ним. Величайший вопрос, мимо которого не может проходить человек равнодушно. Это вопрос жизни вечной. Чтобы правильно решить этот вопрос, Дух Божий побуждает нас обратиться ко Христу сегодня, не откладывая этого важного решения на завтра. Если кто найдет в Библии место, где бы нам говорилось об обращении ко Христу завтра, или говорилось «соверши покаяние завтра и спасешься», то я сойду с кафедры и откажусь встать за нее, потому что у меня не было бы Евангелия для проповеди. Но нет, Дух Божий всегда твердит нам «сегодня». Во втором послании к Коринфянам 6:2 написано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». А в послании к Евреям 3:16 сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Почему же нельзя медлить с решением этого вопроса? Я спрашиваю еще раз. Во-первых, мы не знаем, как долго будем жить. Некогда Давид в его беседе с Йонафаном сказал: «Один только шаг между мною и смертью». 1 Царств 20:3. Так ведь и многие из нас могут сказать: «Только шаг и конец. Жизнь наша как тень, а счастье как призрак, за которым часто человек гонится». Один старый раввин имел обыкновение говорить: «Покайся за день до твоей смерти». Ему возражали: «Раввин, но ведь мы не знаем, когда умрем». На это раввин отвечал: «Так покайся сегодня». Это значит, приди до зимы. Во-вторых, надо сразу обратиться ко Христу, потому что завтра расположение твоего сердца может перемениться. Нужно сеять во время и жать во время. Как для почвы, так само и для нашего сердца нужен подходящий сезон. Поговори с моим братом теперь, когда сердце его стало уступчиво. С такой просьбой обратился ко мне однажды некий мой друг, заботившийся о своем неверующем брате. Сегодня человек будет способен слушать проповедь и может интересоваться ею. Она сможет убедить его принять Христа Спасителя и дар вечной жизни. А что потом может произойти? Через неделю, месяц, год тот же самый человек услышит ту же проповедь, но не сдвинется он с места. Сердце может окаменеть, и слово проповедника на того же слушателя будет бездейственно. Его можно изобразить простой народной поговоркой: как об стенку горохом. Если бы можно было вскрыть историю этой церкви, если бы мы могли заговорить к нам эти каменные стены, брусья, балки, скамейки, и могли рассказать, что слышали и видели они, какая бы получилась печальная повесть о тех, которые, подобно богатому евангельскому юноше, искавшего Царствие Божие, отверг голос Христов и отошел с печалью. Дух Святый через слово евангельское говорит: «Сегодня», а они отвечают ему: «Завтра». «Приди, приди». И так еще раз повторяю я слова апостола: «Постарайся прийти до зимы». Когда я произношу эти слова, то здравый смысл, опыт пройденных переживаний, совесть, святая Библия, все души праведных и сам Господь Иисус Христос, все они вместе со мною взывают к Тебе: «Приди до зимы». Приди немедля, покуда еще длится осень бледноликая, пока длится день благодати. Приди до ноября, когда сорвет он листья с веток и разметает их безжалостно, как сокрытые мечты молодости и несбывшиеся надежды по полю оголенному, готовящемуся к зимнему сну. Приди, покуда снежный саван не покрыл долин и гор, не заковал их льдом. Приди, покуда твое сердце не застыло в зимней стуже. Приди, пока порыв к добру не умер в сердце безвозвратно. Приди, пока ты жив. Приди, как кающийся мытар, хотя перед концом твоего земного странствования, чтобы получить оправдание перед Божественным судом. Когда тебе нужно будет дать отчет за все таланты, Богом данные тебе. Приди же до зимы,